Глава 10. Открыла глаза и уставилась в потолок. Темнота, тишина, тревога. Повернулась, посмотрела на соседнюю кровать, где мирно посапывала Цария, и нахмурилась. Я же точно помню, как направилась в башню, чтобы найти Земка и Вемуда. Это было практически утром, а сейчас глубокая ночь. Потерла пальцами виски и едва не поцарапалась. Отвела руки и с удивлением посмотрела на длинные, ярко накрашенные ногти. Что это? Да я и не умею. По спине поползли мурашки. Вскочила и прошлепала к привычному зеркальцу рядом с нашими тремя шкафчиками. Застыла, глядя на большое в полный рост зеркало. Новое? Да и шкафов было всего два. Опять приходила Тича Маар, провела пальцами по дверце, заглянула внутрь и при виде красивых ярких платьев вздрогнула. «Это цари?» Вроде у лягушки-царевны вещи были проще. Открыла второй и уронила руку при виде любимых брючек подруги. «А вот и вещи цари». Затаила дыхание и медленно, готовая увидеть все, что угодно, подняла глаза. Кожа на лице онемела при виде невысокой красивой девушки с белоснежными волосами, яркими губами и огромными, темными, как ночь, глазами. В следующее мгновение в горло незнакомки в зеркале впились крючковатые пальцы. Я инстинктивно схватилась за шею, но там ничего не было. Девушка же скривилась от боли. Рот ее раскрывался так, словно она кричала. Глаза едва не вываливались из орбит, когда некто, скрывающийся за спиной незнакомки, тянул ее, тащил в сторону от зеркала. Обернулась, но за спиной никого не было. А когда снова посмотрела в зеркало, увидела оскаленное лицо Деппа. И проснулась. «Эй!» Надо мной склонилась Фула, помахала рукой перед глазами. «Сколько пальцев видишь?» «А это пальцы?» Простонала я и, ощущая, что голова моя вот-вот взорвется, слегка приподнялась. «Больше похоже на веер». «Лежи пока», — припечатала меня к кушетке Фула. «У тебя травма головы». «Травма головы?» — ахнула я. «А что случилось?» Фула, выкладывая на кусок марли густую, остро пахнущую кардамоном, тмином и чем-то цветочным массу, покачала головой. «Вот уж не думала, что ты пойдешь на такое». Я невольно сжалась. «Так все же я попала в башню? И меня поймали? Значит, на моей серьге 50 баллов штрафа, и о межакадемических батлах можно забыть?» Сглотнула и хрипло спросила. «Вы разочарованы?» Фула осторожно положила повязку мне на лоб, я ощутила приятный холодок, и тихо ответила. «Не то чтобы разочарована. Молодой Вервульф хорош собой. Все девушки Вульфака по нему воют на луну. Но все же использование любовного зелья... Да, честно признаться, я разочарована». Она холодно посмотрела на меня, и я помотала головой. «Это не я поила его, честно. Это...» Прикусила губу. «Стоит ли говорить?» Оден сказал, что Душан совершил преступление, но вряд ли Койл будет подавать жалобу в образовательный комитет. Или будет? Фула молча ждала, когда я решусь рассказать, и я не выдержала. «Это сделал один Тич. Жертвой должна была стать я, но так получилось, что зелье выпил Койл. А как вы узнали?» «Он лежит за дверью», — ухмыльнулась Фула. «Тоже с травмой головы». «Что?» Подскочила я так резко, что повязка слетела. «Да что произошло?» «Янви, знаешь?» Приподняла брови Фула, вновь укладывая меня на кушетку и водружая повязку на место. «Студентка первого курса Вульфака», — кивнула я. «Она слегка недолюбливает меня». «Слегка», — фыркнула Фула. «Совсем чуть-чуть, чтобы хватило на единственную пакость». «Если бы не Койл, который оттолкнул тебя в последний момент, то ящик с реквизитом Маар стал бы твоим гробом. Парень пострадал, спасая тебя. и когда вас обоих принесли, стонал от любви и так страстно молил спасти твою жизнь, что я заподозрила неладное и провела пару тестов». «Подождите», — облизав губы, проговорила я. «Вы утверждаете, что Янви пыталась меня убить?» «Я утверждаю, что у тебя травма головы и небольшой порез на лбу», — жестко ответила Фула. «Янви утверждает, что поскользнулась и, падая, случайно столкнула ящик с подоконника. Маар утверждает, что ящик стоял на полу. Вервульф утверждает, что любит тебя больше жизни, а ты утверждаешь, что Янви тебя недолюбливала. Я лишь предполагаю, что либо тебе пытались отомстить за любовное зелье, либо сделали попытку убрать с пути соперницу. А что думаешь ты?» «Скорее второе, но Койл тут ни при чем», — вспомнив Верфоксов и слова Маар, пробурчал я. «Вы не слышали, что я вызвалась участвовать в отборе на межакадемические батлы от факультета нестандартных? Видимо, меня считают настоящим соперником, раз так стараются убрать». Фула с сомнением покачала головой. «Маар сказала, ведьма склонна преувеличивать значение этого соревнования. Мне кажется, дело в любви». «Да вы романтик, док», — хмыкнул Одан. Я вздрогнула и испуганно сжалась на кушетке под грозным взглядом ректора. Тот лишь усмехнулся и прошел в другое помещение. Фула бросилась следом, а я, кусая губы, гадала, что Одан со мной сделает, когда узнает от дока о зелье. Захотелось сбежать, но стоило подняться, как голова закружилась, ноги подкосились, и я со стоном опустилась на кушетку. «Не спешите», — услышав тихий голос ректора, сжалась в ожидании чего угодно. Вернувшийся Одан подошел и бросил на меня весьма странный взгляд. «Полежите в изоляторе пару дней, студентка Найка, а лучше пару недель». Постоял минуту, и с каждой секунды сердце мое колотилось все быстрее и быстрее. Я уже стала задыхаться, когда Одан неожиданно присел на краешек кушетки и, пристально рассматривая мое лицо, улыбнулся. Сердце пропустило удар при виде ряда белоснежных острых зубов. Где-то я читала, что улыбка Вервульфа — это признак не симпатии, а агрессии. По спине поползли мурашки. «Вы очень необычная», — тихо проговорил ректор, и в каждом слове мне чудилась угроза. Я умоляюще покосилась на дверь, за которой осталась Фула, но док не спешила спасать меня, а Одан продолжил. «Все вокруг ощущают вашу силу, Найка, но сами вы ее отвергаете. Койл рассказал, что вы ненавидели Деппа и даже поступили в академию, чтобы научиться управлять им». Он коротко усмехнулся и вынул из-за пазухи небольшую брошюру. «Сын попросил помочь вам. Это не инструкция по управлению второй ипостасью, разумеется. Нечего так прожигать ее глазами. Всего лишь детская сказка, которую я читал своим детям». Он положил брошюру на кушетку и снова посмотрел на меня так, что на голове волосы зашевелились. «Проведите время в невольном уединении с пользой». Рывком поднялся и быстро покинул изолятор. Я изумленно смотрела на захлопнувшуюся дверь. И ни слова о зелье. Выдохнула, истерев со лба холодный пот вместе с повязкой Фулы, дрожащими пальцами подхватила книжечку. А липоватые картинки, изображающие разнообразных зверей, крупный жирный шрифт — действительно детская книжка. Облегченно вздохнула и, улегшись на кушетку поудобнее, открыла первую страницу. «Привет, контуженная!» Я поморщилась от преувеличенно жизнерадостного голоса Вемуда и с трудом сдержала желание запустить кружку в наглую морду, которая маячила в двери. Остановило лишь то, что там еще оставался вкусный травяной чай. «Как мозги? На место встали?» Он вошел и повернулся вокруг своей оси, показывая себя великолепного в обтягивающих тренировочных брюках и мокрой от пота красной футболки. «Теперь-то ты понимаешь, насколько я неотразим?» «Рази, да, нещадно!» — зажимая нос, прогундела я. «Не знаю, чем и отразить эту химическую атаку. Знаешь, Вемут, давно уже изобрели всякие полезные штуки. Душ, например. Поворачиваешь краник, а сверху вода льется. А если еще и мылом воспользоваться, то результат в несколько раз эффективнее. А о дезодоранте молчу, это уже следующий уровень». Верфокс беспардонно уселся на кушетку и широко улыбнулся. «Нет в мире аромата прекраснее, чем запах любимого человека». «Любимого, Вемут», — недовольно пробурчала я. «Ключевое слово». Как всегда, Лис пропустил мои слова мимо ушей, зато заметил книжку и, схватив ее, радостно воскликнул. «О, я помню эту сказочку». Посмотрел вперед и, простерши руку, прикоснулся к невидимому зеркалу, протянул тоненьким голоском. «Я люблю тебя, чудовище!» Хитро покосился на меня и, кивнув на расклеенные везде бумажки с надписями, спросил. «Тренируешься? И как, Деп? Уже сдался? Поверил твоим словам?» «Не знаю», — насупилась я. «Уже несколько дней я уверяла и себя, и Депа в нежных чувствах. Писала письма с извинениями, ела лишь противное медовое мясо, да запивала жутким горьким чаем из сушеной калины, которую Деп, оказывается, обожает. Но, казалось, все это было бесполезно. Никаких изменений я не ощущала. Фула отпускать меня не спешила, Койлу не пускала, и лишь наглый Лис, который умудрялся пробираться даже в запертый изолятор, развлекал да приносил новости из мира. «Янви отпустили», — листая книжку, сообщил Вемут. «Говорят, поверили, что это случайность», — хмыкнул. Она и сама удивилась, что даже штрафными не наградили. Помолчал и, перевернув страницу, проговорил. «Земка подал заявку на участие в батлах, но ему отказали». «Почему?» — подпрыгнула я и, прижав руки к груди, спросила. «Из-за штрафных баллов? Так он все-таки пошел в запретную башню?» «Нет, конечно», — отмахнулся Вемут. «С чего взяла?» Я пожала плечами. «Он же пытался той ночью, когда ты его остановил. А позавчера рванул за тобой, когда услышал, что тебя с утра никто не видел. Наверняка подумал, что ты в башне». «Какая богатая фантазия!» — насмешливо протянул Верфокс. Хитро посмотрел на меня и щелкнул по носу. «Даже если бы все это было правдой, уж мы бы придумали, как избежать баллов». «Ты бы придумал», — хмыкнула я. «А вот Земка сам бы их потребовал». «Единороги, чтобы у них все ноги заплелись в косичку. Правильно и аж противно. Но Земка не получил штрафных баллов, не волнуйся. Ну и результата, несмотря на все мои старания, мы тоже не получили. Так что вся надежда на тебя». «Что это значит?» — насторожилась я. Вемут помахал книжкой и белозубо улыбнулся. «Тренируйся усерднее. Слышал, Тич Одан снова продлил твой больничный». «Что?» — подскочила я и страдальчески простонала. «Да за что? Тичи решили, что проще тебя примотать к кровати, чем разгребать после тебя завалы», — захихикал Вемут. «Отдыхай. Смотрю, у тебя индивидуальное обучение». Вздрогнул, положил книжечку на стопку учебников, послал воздушный поцелуй и выскользнул в дверь. А я принялась загибать пальцы. 3, 2, 1. В изолятор вошла Фула. Уж не знаю, каким местом Верфокс умудрялся чуять ее и исчезать ровно за 3 секунды до появления. А следом за ней появилась старушка Маар. Ведьма поставила свою косу в угол и доброжелательно посмотрела на меня. «Справилась с домашним заданием?» Кивнула. «Учиться мне нравилось все больше и больше, да и получаться стало чаще. Всего несколько дней, а я уже могла по схематичному рисунку определить основные заклинания ловушки». Тича посмотрела в мою тетрадь и удовлетворенно хмыкнула. «Не сомневалась в тебе, детка. У тебя феноменальная память. Решение ректора закрыть тебя в изоляторе — самое лучшее, что он мог придумать. Такими темпами ты не только догонишь первые курсы верфоксов, но и перегонишь вторые. «Подбадриваете меня?» — понимающе улыбнулась я и вздохнула. «Мне хотя бы догнать вервульфов, которые уже месяц как учатся». Фула проверила повязку на моей голове, подала стакан с зельем и молча удалилась. Тича же внимательно рисовала новое задание, и я решилась. «Тича Маар, могу я спросить о том, что произошло в прошлом году? О том самом случае?» Рука старушки дрогнула. Маар едва слышно выругалась и поправила схему. Посмотрела на меня и торопливо улыбнулась. «О каком случае, детка?» «О котором упоминал Одан», — пододвинулась я. «Это наверняка связано с девушкой, которая поступила в прошлом году. Она из нестандартных, возможно, единорог». «А-а-а», — неопределенно протянула Маар. «Ты об этом случае?» Положила тетрадь на колени и пронзительно посмотрела на меня. «Ты знаешь, кто такие единороги?» Я кивнула. Как попала в изолятор, первым делом прочла о них все, что нашла в учебниках. Но все эти сведения были общими, и мне казалось, что к жизни имели примерно такое же отношение, как краткое описание симптомов проклятия к настоящему ужасу перед злой ведьмой. Вспомнила жуткий сон и невольно потрогала шею. «Рассая была очень красивой и умной девушкой», — задумчиво проговорила Маар, вырисовывая на листке новые линии. «Как и всех единорогов, ее воспитывали в крайней строгости. Поэтому, когда она влюбилась в представителя другого вида оборотней, семья постаралась спрятать ее в академии. Это был вопиющий случай. Обычно единороги проходят домашнее обучение. Улучив момент, Росая сбежала к любимому. Конечно, семья заявила об исчезновении, но все знают, что это лишь для того, чтобы спасти честь». Я растерянно посмотрела на вторую схему, которую нарисовала Маар для нового домашнего задания, и спросила. «Но при чем тут башня, в которую нельзя ходить? Есть студенты, которые верят, что она пропала именно там». Маар в сердцах отложила тетрадь и сурово проговорила. «Студенты обожают страшилки, Найка. Каждый реальный случай со временем обрастает нереальными подробностями и превращается в легенду, коих великое множество. Как выйдешь из изолятора, ощутишь это на себе. Знаешь, сколько потрясающих историй уже ходит о тебе? Кстати, заранее попроси у Фулы бутылочку успокоительного и не принимайте сказки близко к сердцу». Она решительно поднялась и указала взглядом на тетрадь. «Задание ясно?» Я кивнула, а ведьма подошла к косе и, подхватив ее, повернулась. «Та башня — всего лишь практический лабиринт, с теми же ловушками и заданиями, какой делала я на батлы. Единственное отличие — там все статично, сделано один раз для отработки заданий. Конечно, то, что Одан за проникновение назначил 50 штрафных, окружило башню ореолом таинственности. Но ректор лишь не хотел, чтобы кто-то попал в беду. Все прекрасно, если оборотень проходит задание. Но некоторые ловушки опасны, и если Тич не придет на помощь в течение нескольких часов, несчастный может пострадать, а при определенных обстоятельствах даже умереть». «Стойте!» — вскричала я, и, когда Маар обернулась, спросила дрожащим голосом. «А может случиться так, что некто проник в башню, попал в ловушку, но его так и не нашли?» «Нет», — без улыбки отрезала Маар и добавила. «Если ты намекаешь на исчезновение Росаи, то отвечу иначе. После того, как девушка пропала, лабиринт был обследован тичами первым делом, и самым тщательным образом». Она ушла, а я откинулась на подушку. Задать вопрос про поцелуй единорога так и не решилась. Снова. Когда приходила Хекия, тоже промолчала. И сама для себя уже решила, что сказал все это Земка лишь для того, чтобы я перестала его преследовать и занялась учебой. Скривилась. Он своего добился, но чужими руками. Надо было лишь треснуть чем-то по голове, а не угрожать вырывать сердце. Полистала тетрадь с уроками Маар и улыбнулась. Сама не подозревала, что наука будет даваться настолько легко. Царя приносила лекции, и я за вечер могла выучить их наизусть. Книги глотала залпом, домашние задания щелкала, как орехи. Если Тич Одан решит, что полезнее для Академии и безопаснее для всех продержать меня в изоляторе, то, глядишь, и отличницей стану. Покосилась на запертую дверь, которая отделяла две комнаты изолятора. Хотелось бы мне думать, что все это я делаю назло Земка или хотя бы от скуки. Вздохнула, и снова чувство вины впилось в сердце жесткими когтями. Койл пострадал из-за меня, и судя по тому, как меняется лицо Фулы, когда спрашиваю о Вервульфе, рана его намного серьезнее, чем моя, уже поджившая. Похоже, срок пребывания в изоляторе мне продлили лишь для того, чтобы избавить от травли волками. «Ведь я почти здорова, а он...» Скрипнула зубами. «Даже не знаю, как он...» В дверь снова просунулась хитрая физиономия Вемуда. «Слушай, Найка, я тут подумал...» «Сходи к нему!» Обрадовавшись возможности, подпрыгнула я. «Узнай, как он...» Сложила ладони и простонала. «Пожалуйста, с ума от беспокойства схожу!» Вемуд тоже умоляюще сложил руки и протянул мне в тон. «Да за что же ты так со мной? Мечусь, как лис по наполненному собаками курятнику, из шкуры вон лезу, чтобы тебя увидеть, а ты просишь узнать, как себя чувствует мой соперник? Это жестоко!» «Да брось, Вемуд!» — нетерпеливо отмахнулась я. «Ты же ухаживаешь по привычке, чтобы не потерять навык». «Правда?» Лицо его вытянулось, зеленые глаза хищно сверкнули. «Если так, почему я не отрабатываю этот навык, как ты выразилась, на десятках других, более доступных особ?» Он кивнул за дверь, намекая на толпы визжащих от его неотразимости девчонок. Я усмехнулась. «Да потому что они доступны, Вемуд. Ты меня не проведешь, можешь и не стараться. Хочешь дружить? Прекрасно. Ты мне почти даже нравишься, когда лапы не тянешь и с поцелуями не лезешь». «Вот видишь», — расплылся тот в улыбке, — «сама призналась, что нравлюсь». Я лишь вздохнула, а Вемуд быстро закивал. «В благодарность за твою смелость даже принесу весточку от соперника. Но уже, наверное, завтра. Так что бессонной тебе ночи, а если и забудешься тревожным сном, то пусть тебе снюсь только я». И исчез. А я откинулась на подушку, закрыла лицо тетрадью с ведьминскими схемами и простонала. «Похоже на проклятие. Ладно, хоть узнает, как там Койл». Резко села и, схватив учебник, быстро пролистала до нужной страницы. «Так, на чем я тут остановилась?» История оборотничества оказалась очень увлекательным чтивом. Конечно, было не так занимательно и весело, как на лекциях Хеки, которая умела подать информацию, умело украсив ее парой шуток и тройкой интересных баек, так что она навеки оседала в памяти. В нашем городке про оборотней рассказывали лишь страшные истории, ведь на улице встретить того же Вервульфа практически невозможно. Во-первых, на оборотне нет таблички с надписью «Вервульф», а во-вторых, что делать вервульфам в нашем захолустье? Волки либо живут стаями в дорогих поместьях, либо работают в крупных городах. А теперь и я поверила, что могу действительно рассчитывать на достойное будущее. Хмыкнула. А Вемут оказался прав. Тот удар на самом деле что-то сдвинул в моей голове. Я перестала ощущать себя уродом и стремиться, если не избавиться, то хотя бы задвинуть Деппа подальше, чтобы реже высовывался. И теперь в сердце росло желание достичь в жизни того, о чем раньше даже мечтать боялась. Не знаю, как отреагировал Деп на мои письма, извинения и признания, но с каждым словом, взглядом, осознанием я становилась спокойнее, увереннее и наглее. Да, я обрела наглость мечтать. Дверь скрипнула, и я, не поднимая головы, прорычала. «Я не сплю, Вемут, и это не сон. Ты обещал, что не вернешься до завтра, так что тащи отсюда свою рыжую сущность в общагу и займись делом, уроками, например. И тебе полезнее, и мне приятнее». «Это не Вемут». Я вздрогнула, и когда книга выпала из ослабевших пальцев, подняла глаза. Земка медленно прошелся по помещению изолятора, задержался у зеркала, коснулся записки «Люблю тебя», провел рукой по стопке книг и, присев на стул, остановил на мне изучающий взгляд непостижимых черных глаз. «Мне не нравится эпистолярный жанр», — тихо произнес он, — «поэтому решил навестить тебя лично». «Столярный что?» — жалко проблеяла я. Заметив усмешку в уголках его губ, прокашлялась и, выпрямив спину, вздернула подбородок. «Да он издевается», — безразлично проговорила. «Навестил, хоть и не нравлюсь. Спасибо. Как видишь, я жива и почти здорова, так что можешь топать туда, где разделят твои предпочтения». Земка криво ухмыльнулся, покачал головой и пересел на кушетку. Я отпрянула так резко, что едва не свалилась. И упала бы, да единорог меня поддержал. Не отпуская руки, пояснил. «Вемут сообщил, что ты ждешь весточки. Но мне больше нравится вербальное общение. Ты сама говорил, помнишь? Веселье, легкость, общение, внимание, взаимопомощь. Поэтому решил не посылать записку, а пришел сам». «А-а-а», — протянул я, пытаясь сообразить, о чем же говорит Земка. Но близость его тела и тепло его руки на моем плече словно наполняли голову звенящей пустотой, а сердце — обжигающей лавой. Внутри все задрожало, будто я по ошибке проглотила предназначенный для царьи завтрак. Едва могла дышать, поэтому прохрипела. «Не мог бы ты отодвинуться, а лучше пересядь». Земка медленно отстранился, с каменным выражением на бледном лице поднялся и сел на стул. Я выдохнула с некоторым облегчением. Перед глазами прояснилось, жар перестал разрывать вены. Вспомнила, о чем попросила Верфокса, и насмешливо проговорила. «Этот лис слышит только то, что хочет. У него в голове какие-то неправильные нейронные соединения происходят. Я вообще не могу понять, как он делает свои странные выводы. Но вот как можно было мою просьбу узнать, как себя чувствует Койл, понять так, что я жду письмо от тебя?» Земка замер, взгляд его остановился. «Вемут передал, что ты сходишь с ума от беспокойства». Холодно проговорил он и, приподняв белоснежную бровь, уточнил. «От беспокойства за Вервульфа?» Моргнула и, кивнув, быстро проговорила. «Да, но я...» «Я понял». Резко поднялся и стремительно двинулся к выходу. Минуя зеркало, сердито сорвал записку, которую я написала Депу. Дверь закрыл с таким грохотом, что та едва с петель не слетела. Я похлопала себя по онемевшим от переживаний щекам и пробормотала. «Вот ведь жеребец норовистый! Расфыркался, понимаешь!» «И почему Земка снова взбесился?» «Ну да, я не ждала его, даже испугалась и растерялась, но и обрадовалась, понимая, что повела себя неправильно, понурилась». «Пришел ведь, а я...» Со стоном уткнулась носом в одеяло. Все снова испортила. Вздрогнула, поднялась и зло посмотрела на дверь. «А что я испортила? Земка и Шанса не дал объяснить, в чем дело, а все из-за Верфокса хитрого». Чувствуя потребность поговорить с кем-то, сползла с кушетки и, пошлепав босыми ногами по полу, подошла к зеркалу. Привычно улыбнулась и заявила. «Деп, привет! Ты ведь знаешь, что я люблю тебя?» Подождала пару секунд и кивнула. «И знаю, что ты тоже меня любишь. хоть не понимаю, за что. Нет, но ты видел этого гордеца. Что думаешь?» Вздохнула и прижалась разгоряченным лбом к холодному стеклу. «Глупая я. Надо же было влюбиться именно в такого». «А как же Койл?» — пожала плечами. «Койл, конечно, красивый, а после того, как зелье хлебнул, так вообще стал косить по совершенству. Но ты же знаешь, Деб, что рядом с ним наше сердце бьется ровно». Вздрогнула. «Деб мне ответил? Впервые!» Отстранилась и посмотрела в зеркало. «Деб, скажи еще что-нибудь». «Для того, чтобы Деб что-то ответил, тебе придется трансформироваться». По телу прокатилась ледяная волна. Я медленно повернулась к двери и круглыми от ужаса глазами уставилась на Душана. Покачнувшись, вцепилась слабыми пальцами в стену и прохрипела: «Не надо снова меня отравить! Пожалуйста, течь, Душан!» Верфокс усмехнулся и, аккуратно прикрыв за собой дверь, прошел к стулу. Уселся и кивком предложил мне прилечь. Я лишь помотала головой. Лишившись спасительной стены, просто рухну, а изображать подергивающуюся в конвульсиях гусеницу перед Душаном у меня нет никакого желания. Тич глубоко вздохнул и потер ладонями гладко выбритые щеки. «Вот что у него за болезненная тяга к нестандартным?» — негодующе рявкнул он. Я вздрогнула и плотнее прижалась к стене, а душа накинула меня взглядом, в котором сквозило неприкрытое презрение. «Ладно, хоть первая была симпатичной, а тут-то на что можно польститься?» Я ощутила растущее раздражение. «Не понимаю вас, Тич. Можно конкретнее, какие у вас ко мне претензии?» Душан вскочил и, шагнув ко мне, навис тучей. «Мой сын!» — рыкнул он. — «Что бы ни предпринимал, продолжает бегать за тобой, как щенок за фантиком. Чем ты его приманиваешь?» Я медленно выдохнула. Опять 25. Вемут не отстает, а декан Вульфака обвиняет меня в этом. Как в тот раз, после которого опоил любовным зельем. Что отец, что сын, видят лишь то, что хотят. И если сейчас что-нибудь не предприму, то Тич снова организует парочку неприятностей. Сжала кулаки и, подняв подбородок, смело посмотрела прямо в злые зеленые глаза Верфокса. «Хотите, чтобы раскрыла свой секрет?» Тич сжал губы так, что они побелели. Кадык на шее декана Фоксфака дернулся. Я кивнула. «Хорошо. Только слушайте внимательно и услышьте меня, наконец. Я приманила Вемуда чистым сердцем и бескорыстием. Я не пытаюсь его контролировать, не угрожаю и не указываю, что ему делать. Верфокс бесит безумно, но мне нравится его жизнерадостность и неунывающее чувство юмора. Я считаю его своим хорошим другом. Слышите? Другом. И Вемуд никогда не станет для меня кем-то большим». «Лжешь!» Схватив меня за ворот, прошипел Душан. «Ты такая же, как она!» Я испуганно вцепилась в его руки. «Вот же псих! А мне даже никто не поможет. Фулла ушла до утра, Койл за запертой дверью, да и не знаю, может ли Вервульф двигаться». Ворот затрещал, и вместе с тканью порвалась тонкая цепочка. На пол с брецанием упал небольшой кулончик. Душан бросил на украшение короткий взгляд, да так и застыл. Пальцы его разжались. Я торопливо отползла и встала так, чтобы нас разделяла кушетка. Верфокс опустился и, подхватив кулон, прохрипел: «Откуда у тебя это?» Резко поднялся и рявкнул: «Отвечай!» Я выпрямилась и, справляясь с дрожащей челюстью, произнесла: «Не знаю. После того, как очнулась, этот кулон оказался у меня за пазухой». «То есть?» — хрипло проговорил Душан. «Ты не знаешь, что это такое?» Я помотала головой, а Тич, положив кулон на ладонь, дрожащими пальцами раскрыл его на две половинки. Выскользнув, развернулись две прядки волос. Рыжая, волнистая, и белоснежная, прямая. Сердце мое забилось быстрее, мысли понеслись вскачь. Может, это прядь Земка и его возлюбленный? Не своим голосом я спросила. «Это же кулон Росаи?» Тич заметно вздрогнул и бросил на меня уничтожающий взгляд. «Ты же сказала, что не знаешь!» Я пожала плечами. «Предположила! Что же такое крутится вокруг пропавшей девушки?» Глядя на пряди, ощутила, как по спине поползла ледяная змейка. «Вы сказали, что я как она!» Сглотнула и, отступая к двери, с ужасом посмотрела на Душана. «Вы имели в виду Росаю? Что, если я ошибаюсь, и белая прядь волос ее, а рыжая — вашего сына?» У самой двери прошептала. «Это значит, вы убили ее?» «Все сходится. Такой, как Душан, легко придушит девушку, которая, по его мнению, не подходит сыну. А уж припрятать тело в лабиринте не составит труда. Ведь осматривали башню Тичи, и Душан один из них». «Что?» Декан Фоксфака выглядел растерянным. «Я подобралась к спасительной двери и уже нащупала ручку. Осталось сделать последний рывок и сбежать, попытаться сбежать от Верфокса», как Душан расхохотался. «Дурочка!» Присел на стул и покачал головой. «Убил Росаю. Да я был бы рад браку с единорогом, как и любой оборотень. Но эта девчонка, как и ты, твердила, что Вемут только друг. А ведь поцеловала, разбила мальчишке сердце». Я замерла, едва дыша. «А что, если он заметил, что я собираюсь сбежать и хитрит?» «Нет. Я все равно далеко бы от Верфокса не убежала». Недоверчиво покосилась на Душана. Росая разбила Вемуду сердце? Поэтому он волочится за всеми подряд? «А почему?» — кивнула на кулон. «Почему тогда она носила это, если не любила его?» Он пожал плечами, а я встрепенулась. «Погодите, вы сказали, что она его поцеловала. «Что это значит?» — сощурилась, подмечая на лице Душана тень грусти. «Что-то-то точно значит!» «Ты не знаешь?» — приподнял Тич рыжие брови. «Если единорог заберет твой первый поцелуй, то ты будешь любить этого оборотня всю свою жизнь». «Ужас!» — я прижала руки к груди. «Так это Росая забрала первый поцелуй Вемуда и бросила его? Но как ему теперь жить, если он больше никого полюбить не сможет?» «Искать того, кто полюбит его», — горько усмехнулся Душан. «Но, по-видимому, это не ты». «Я?» От растерянности в голове все перемешалось. «Вы же меня ненавидите, даже опоили любовным зельем, чтобы я от Вемуда отстала». «Ты, конечно, не красотка», — хмыкнул Душан, — «но Вемуду понравилось, а зелье... Я лишь проверял твои чувства. Ты вообще читала про любовные зелья? Эх, влепить бы тебе штрафной. Невозможно вызвать чувство, если его нет. Зелье лишь усиливает то, что уже есть». «Ах ты, старый хитрый лис!» — не сдержалась я. «Надо же было такую свинью кукарекающую подложить». Душан поперхнулся и поправил прическу. «Ну, не такой уж я и старый. Выбирайте выражение, студентка Найка». «Да это я еще выбирала», — возмущенно заявила я и, наступая на растерянного Верфокса, прорычала. «Вы хоть понимаете, что наделали? Мало того, что после ваших экспериментов я на Земка спокойно смотреть не могу. Каждый раз хочется грохнуться в обморок и тихонько поскуливать у его ног, так еще и...» Замолчала и виновато покосилась на закрытую дверь в другую комнату изолятора. «Невезучий Койл! Я ему чем-то понравилась, а эта дрянь любовная довела тень приязни до состояния беззаветной любви. И все из-за сомнительных проверок хитрого Верфокса. Так вот, о чем толковал мне Вервульф, когда говорил про смирение. Он-то знал, что я ему действительно понравилась. Чувство вины усилилось в разы. «Это хоть лечится?» — простонала я. «Всякое бывает», — пожал Тич плечами. «В абсолютном большинстве случаев проходит со временем. Иногда можно ускорить процесс с помощью различных зелий, иногда не действует совсем. Но это, сама понимаешь, если попался кто-то бесчувственный, а есть и такие, кто до конца жизни остается под сильным воздействием». То, как я выругалась после этих слов, обеспечило тишину в изоляторе минут на пять. Пока Тич Душан, выпучив глаза, хватал ртом воздух, размышляла, как жить дальше. Да, Земка мне нравился, что тут скрывать. Но крышу сорвало именно из-за зелья лиса. А вот я единорогу не особо нравлюсь. То взбрыкнет, но обфыркает, то вообще, помахивая хвостом белоснежным, ускачет вдали синие. Но при всем при этом что-то его во мне цепляет. То поможет, то спасет, то, плюнув на два штрафных, на свидание в изолятор прибежит. Что-то это да значит. А то, что разыскиваемая им Росая, возлюбленная Вемуда, дает надежду, что сердце самого Земка свободно, а значит, я могу и побороться за внимание красавчика. Возможность того, что Земка и сам влюблен в Росаю, я отмела. Единорог постоянно отгораживал Вемуда от меня. То делает вид, что ухаживает за мной, то показывает, что целует. Все это было не для того, чтобы вызвать чью-то ревность, как я решила ранее, а лишь для того, чтобы отрезвить запутавшегося Вемуда и напомнить о пропавшей возлюбленной. Я сурово посмотрела на Душана, который уже слегка отошел от моей трехэтажной тирады, и ткнула пальцем в грудь Верфокса. «Вы обязаны помочь сыну найти Росаю». «Уже искали», — мрачно отозвался он. «И не только мы. Клан единорогов силен и могущественен, Найка. Нанимали самых лучших специалистов. Девушка исчезла бесследно». «Не может быть», — помотала я головой. «Даже если все сдались, не значит, что следа нет. Вемут верит в это. Он даже уговорил Земка поступить в академию, чтобы тот помог найти Росаю. Они считают, что улики нужно искать в башне-лабиринте». «Вот почему он постоянно крутился там», — проскрипел Душан и тяжело поднялся. «Я поговорю с сыном. Студентка Найка, благодарю...» «Если благодарны», — перебила я, — «тогда обещайте меня ничем больше не травить». «Обещаю», — хмыкнул Верфокс. «И даже пришлю парочку зелий из личной коллекции, чтобы уменьшить воздействие». «Не думаете же вы, что я что-то приму от вас?» — изумилась я, но, подумав, кивнула. «Пришлите их Койлу, а я уж как-нибудь сама справлюсь. Кстати, не знаете, как он?» Душан подозрительно быстро отвел глаза и пробормотал. «Хорошо, договорились. Я пришлю зелье Койлу. Доброй ночи, студентка Найка». И быстренько так ретировался, практически сбежал. Очень мне не понравилось и его выражение лица, и побег этот. Я же так, недооборотень, нестандартная. Не испугался же Тич. С подозрением покосилась на запертую дверь, подошла и, присев, заглянула в замочную скважину. Темно. Прижала ухо к двери и замерла, но услышала лишь стук собственного сердца. Поднялась и потянула ручку на себя, затем дернула и еще сильнее. Дверь не поддавалась. Решив не сдаваться, накинула курточку, которую для меня разыскал на складе зачарованных вещей добрый Равьюр. На улице ночь и прохладно. Быстро выскочила наружу. Прислушалась к трелям светлячков и осторожно осмотрела близлежащие кусты. Убедившись, что за ними не мелькают тени, не сверкают алчно алые глаза, прокралась вдоль здания до темных окон, которые, по моим прикидкам, должны быть теми, которые выходили из изолятора Койла. К Конечно, я понимала, что раз дверь между нами заперта, то должен быть иной вход в ту комнату. Но искать его не отважилась. Другое дело окна. Короткий путь, который мы с Депом освоили уже давно. «Деп!» Прищурившись, оценила расстояние до подоконника и поняла, что во второй ипостаси у меня больше шансов дотянуться, а у первой — аккуратно открыть окно и залезть внутрь. Это уже смахивало на часть батла, и я занервничала. Конечно, могу попытаться все сделать сама, но я никогда не отличалась отличными результатами по прыжкам в высоту. «Деп!» — прошептала я. «Как думаешь, мы готовы? Мы справимся?» Конечно, еще нервировало то, что я нарушаю сразу два правила — комендантский час и преображение вне дозволенного места и времени. Впрочем, про комендантский час разговор шел в общежитии, а преображение может и не состояться. В любом случае стоило попытаться. Не зря же я столько времени травилась сладким мясом и признавалась себе и Депу внеземной и вечной, чтобы у нас обоих по нимбу выросла любви. «Деп», — прошептала я, — «твоя задача — попасть на подоконник и пустить за штурвал меня. Надеюсь, ты все понял, дружище. Постарайся не шуметь и ничего не бить, особенно морду Вервульфа, если вдруг его увидишь». И, закрыв глаза, медленно вдохнула и выдохнула. «Практикум по оборотничеству» — маленькая брошюрка, которую дети-оборотни читают сами лет так в 6, сообщал, что сосредоточение и спокойствие помогут преобразиться быстрее и безболезненнее. Боль никогда не сопровождала мое превращение в Депа. Это всегда происходило так, словно кто-то переключал тумблер. Раз — и меня нет. Но сегодня все вышло по-другому. Деп появился, но и я никуда не исчезла. Я бы затаила дыхание, но нечего было затаивать. Меня не было, но при этом все видела и чувствовала. Нет, все видел и чувствовал Деп, а я лишь была его тенью. Но могла посоветовать что-то, допустим, не шевелить рукой, иначе выбьешь локтем стекло. И Деп слушался. Кажется, я заплакала. Или это Деп? Слезы холодили щеки, а губы Депа шептали. «Деп, любить Найку. Найка, любить Депа». Я поняла, что все эти годы, преображаясь, просто зажмуривалась и закрывала уши, пряталась в свой несуществующий домик и делала вид, что все это творит Деп. Огромный злобный урод. А я хорошая. «Найка любит Депа», проговорила про себя, ощущая огромную волну благодарности и крылья счастья, освобожденного от условности и чужих оценок. Найка очень сильно любит Депа. А потом поняла, что уже мои руки поднимают щеколду, тонкие девичьи пальцы легко прошли в небольшую щель, которую Фула оставила для проветривания. Окно медленно распахнулось, и я спрыгнула на пол. Внутри было темно и невероятно тихо. Как бы ни прислушивалась, не улавливала ни звука. «Койл!» — прошептала я. Не дождалась ответа и, нашарив на стене тумблер, включила свет. Кушетка была пуста.